Часть вторая. Когда наступит рассвет. Теплая летняя ночь, предрассветный час, время завершения охоты ночных хищников с последующей пересменкой и началом охоты дневных. Вокруг гармоничная межсменная тишина и спокойствие. Настолько гармоничная, что хорошо слышно, как крадется курятнику во тьме ночной хитрая рыжая плутовка, вернувшаяся из дальнего похода к замку Кощея. Поход завершился неудачей, тоска по родному лесу заела, да и ворона должна была остыть за столько времени. Кусок сыра не стоит того, чтобы объявлять пожизненную войну, но попадаться ей на глаза до поры до времени все-таки не стоит. Лиса выскочила на пригорок у края леса и в замешательстве остановилась перед раскинувшейся внизу знакомой с детства деревней. Вместо привычной брехни сплетничающих собак ее встретила мертвая тишина, нарушаемая порывами ветра и шелестом листвы. Деревня выглядела так, точно на нее совершили набег враги из другого царства, угнавшие крестьян в рабство и спалившие напоследок большую часть домов. Но из курятника доносился знакомый шум. Похоже, куры не пострадали, и это была первая хорошая новость на сегодня. Кроме того, не было зеленоглазой собаки. Цепь лежала нетронутой который день. Точно так она лежала в тот достопамятный день, когда дворняжка явила миру свое истинное лицо. С тех пор утекло немало воды, и собака домой не вернулась. И это была вторая хорошая новость. Легче всего было бы представить, что она погибла. Но это точно мечты. Уж кто-кто, но этот монстр не пропадет. Вероятно, он и не пропал, но бродит теперь бог знает где. Иное дело курочки. Беззащитные такие. Петуха-защитника в расчет не стоит брать. После пережитого в походе один отдельно взятый крикун ничего ей не сделает. И это третья хорошая новость. Лиса заработала лапками, заново выкапывая присыпанный подкоп. Петух уже не спал, хорошо слышалось его угрюмое. Она весело подумала, что теперь ему достанется за все прошлые обиды. Собаки нет, открывать второй фронт некому. Юркнув в подкоп, лиса высунула мордочку в курятник и заговорила. «А вот и я! Привет пернатым! Ну кто сегодня на обед?» Куры и петух замолчали, устремив на нее пронзительные взгляды. Петух захлопал крыльями. Куры слетели с насеста, но не стали бегать по курятнику, как полоумные, а дружной толпой выстроились в ряд и медленно, словно боясь спугнуть добычу, зашагали в сторону лисы. Плутовка призадумалась. «Вы что, все сразу? Я ж помру, ведь вас жевать неделю надо!» Подзывал лису петух. До нее стало доходить, что творится неладное, когда куры почти сомкнули ряды плотнее некуда. Подозрительно невинными и доброжелательными взорами, привлекая ночную гостью. Петух уступил дорогу курам, но не потому, что боялся, а потому, что решил зайти с тыла. Лиса попятилась, сообразив, что после налета кочевников куры сошли с ума от страха. Куры раскрыли клювы, и оттуда выросли по два острых клыка. Лисье сердце гулко стукнуло. Оказывается, притворялась не только собака. Куры заголосили, разом набрасываясь на ночного гостя. Лиса выскочила из подкопа, в прыжке развернулась в сторону леса и нос к клюву столкнулась с поджидающим ее петухом. «Кукареку?» – насмешливо сказал он. Торчащие из его клюва клыки нацелились на лисью шею, но не успел он сцепиться, как лиса ударом лапы съездила ему по голове. Петух с воплем отлетел. Лиса припомнила славные времена спринтерского бега с собакой и, не откладывая дело в долгий ящик, дала стрекача. Петух громко кукарекая бросился вдогонку. Следом из подкопа выскакивали и присоединялись к всеобщему забегу голосящие куры. Шум погони усиливался, и лиса бросила взгляд назад. «Что это, ё-моё? Это как понимать, что творится на свете такое?» Деревня ожила. Из окрестных дворов к погоне присоединилась привлеченная поднявшимся шумом деревенская живность, начиная от вышеупомянутых кур и заканчивая кошками и собаками. У всех изо рта... Поголовно, что за напасть в самом деле, выглядывали длинные острые клыки. Лиса поняла, что не в добрый час она решила вернуться в родной лес. Возглавлял преследование знакомый петух, но его уже догонял резвый пес. Лиса ломанулась в самую густую и непролазную часть леса. Преследователи не отставали. С громким криком она бежала по лесной тропинке, спасаясь от многочисленного куриного семейства. «Все! Позор! Капец! Труба всему!» Зачем-то вспомнились полные песцы, чьими шкурками торговали заезжие из Сибири купцы. «Кот куда? Кот куда?» верещали нестройные куриные колонны. «Ты откуда? Ты куда?» Лиса выскочила на дорогу, пробежала по скользкой луже, Пету убежал следом один в один, но на грязи не удержался, подскользнулся и плюхнулся в воду лапками кверху. «Бубак!» — крикнул он, отплевываясь от попавшей в клюв воды. Его окутало черное облако, и через миг в луже барахтался средних размеров упитанный козленок. Лиса обернулась, вытаращила глаза, бормоча про себя несвязный эмоциональный текст. Впереди из густого леса выбегало что-то массивное и темное. Двигалась в ту же сторону, что и лиса. Наверное, тоже спасалась от погони. Оно выбежало на дорогу, и изумленная лиса увидела, что бежит избушка на курьих ножках. В длинном прыжке лиса прыгнула на избушку. Окошко, за которое она ухватилась, было закрыто изнутри. Лиса вцепилась в раму, что было силы. Козленок вскочил, продолжив преследование. Окошко открылось, и на лису уставилась удивленная яга. «Опять ты? Помогите!» прокричала лиса, что было мочи. Оглушенная яга машинально отодвинулась в сторону, освобождая проход. Лиса пролезла внутрь. Козленок догнал избушку, подпрыгнул, пытаясь схватить лисий хвост, и оттяпал его кончик. Самое больное место для лисьего самомнения. Лиса взвыла и дернулась. Свора вампиров не отставала. Яга увидела, что кроны деревьев разошлись достаточно для взлета, и включил антиграф. Избушка медленно взлетела. Козленок, куры и быстрые собаки вцепились клыками в бревна, в курьи ножки, не желая отпускать добычу. Избушка затряслась, крепко пинаясь и отфутболивая вампиров в кусты. «А ну-ка ж отсюда!» Яга била по ним метлой. Кровожадное зверье уворачивалось как могло. Оставшиеся на земле громко и недовольно кричали, сожалея об упущенном моменте. Избушка взлетела над лесом. Первый луч солнца пронзил утренние сумерки. Вампиры раскричались сквозь зубы и затрепыхались так, что избушку закачало. Козленок спрыгнул на собаку, оттолкнулся от нее. Собака сорвалась и ушла в свободный полет и прыгнул на подоконник. Победоносно проблеял он. «Чего?» – изумилась яга, которую отбросила от окна. Избушка попала в воздушную яму. Глаза лисы яростно сверкнули. Слишком долго петух позволял себе боевые вольности. Забыв про все на свете, она метнулась к давнему врагу. Козленок запрыгнул в избушку. За первым солнечным лучом в небо взметнулись второй, третий, четвертый и пятый. Вампиры не выдерживали солнечного удара и взрывались один за другим. Избушку добавочным ускорением швырнуло за облака. Вампиров догорающими точками разнесло по воздуху и разметало по ветру. Козленок и лиса рычащим и кукарекающим клубком катались из угла в угол. Яга старалась попасть метлой по вампиру, но не могла успеть за скоростями сошедшихся в последнем поединке противников. Бело-рыжий клубок распался на две половинки. Лиса отскочила в правый угол, козленок в левый. Убойно стреляя глазами, противники медленно передвигались по кругу, готовые в любой момент снова вцепиться друг другу в глотки. Яга отошла в свободный угол, перехватив метлу на манер дубинки. «Твой час настал, лиса-краса. Ответишь ты за преступление. Несушек сколько унесла? Припомни чудные мгновенья», — говорил козленок. «Тебя, петух, я не боюсь. Вовчий злее мы съедали. Напялил зуб так, что герой? Таких, как ты, в гробу видали». Одновременно взяв старт, они побежали навстречу друг другу и столкнулись точно в середине избушки. Покатились кубарем по полу, расшвыривая перевернутые табуретки. Клочки шерсти так и полетели во все стороны. Несмотря на разницу в весовых категориях, ни козленок, ни лиса не уступали друг другу. Лиса использовала всю свою ловкость, козленок – вампирскую силу. Очутившись недалеко от яги, лиса перевернулась на спину и мощным ударом задних лап подкинула козленка над собой. Яга, как и предполагалось, среагировала моментально. Не дожидаясь, пока козленок упадет, она, вспомнив, как когда-то давным-давно играла в лапту, размахнулась метлой и ударила по вампиру. Метла сломалась пополам. Козленка швырнула прямиком в окошко и выкинула на свежий воздух под солнечные лучи. Раздался взрыв, и козленок осыпался на землю крохотным облачком рассеивающегося пепла. Лиза облегченно выдохнула, но тут же, вспомнив, что в прошлый раз хозяйка избушки не очень-то ее и жаловала, отскочила в противоположный угол избушки и устремила на ягу напряженный взгляд. Та прислонила обломки метлы к стене. «Ладно, живи себе», — примирительно сказал Яга. «Я нынче только с вампирами воюю». Лиса немного успокоилась, но не настолько, чтобы разом позабыть про случившееся. «Что за монстры эти куры? Что случилось? Что к чему? Налетели, словно звери, до сих пор я вся дрожу. Был курятник хоть куда, я помню славные мгновения. Ну а теперь пришла беда, все озверели, нет сомнения».